Восьмое. Зеленый да пропорядочный край с прекрасным добрым народом. Так определил Толкин родину Бильбо Торбинса или Бэггинса. Каждый переводчик старался дать имя хоббита в своем варианте, в своей транскрипции. Бэггинс переводили и как Торбинс, и как Сумкинс, и как Суминкс, так что при дальнейшем цитировании может наблюдаться некоторый разброс. Ну а сами хоббиты? Как они могли выглядеть? В марте или в апреле 1938 года на просьбу американского издательства Houghton Mifflin прислать им изображение хоббита, не забудем, что Толкин очень любил рисовать, писатель ответил: «Мне представляется существо, довольно похожее на человека, а не какой-нибудь там, так сказать, волшебный кролик, как вообразили некоторые мои британские рецензенты. Животик упитанный, ножки коротковатые, круглая добродушная физиономия, уши лишь самую малость заостренные, на эльфийский манер, волосы короткие и курчавые, темно-русые, ноги от лодыжек и ниже покрыты коричневой лохматой шерстью. Одежда – зеленые бархатные штаны, красный или желтый жилет, коричневый или зеленый сюртук, золотые или медные пуговицы, темно-зеленый капюшон и плащ – собственность одного из гномов. Размеры как таковые, что важно только в том случае, если на картинке есть и другие предметы, ну, скажем, примерно 3 фута или 3 фута 6 дюймов. Хоббит на картинке с золотым кладом, глава 12, конечно же, чрезмерно велик, не говоря уже и о том, что он толст в совершенно неподобающих местах. Но моим детям, по крайней мере, это совершенно ясно, на самом-то деле он находится на другой картинке, или, так сказать, плане, поскольку для дракона не видим. В тексте ни слова не говорится о том, что хоббит разжился обувью. А надо бы. Среди многих моих поправок это как-то затерялось. А ведь башмаками хоббит обзавелся еще Ривенделле, и только покидая Ривенделл, на обратном пути домой от них избавился. Поскольку отвердевшие подошвы и аккуратно расчесанная шерстка на ногах – неотъемлемая составляющая хоббичьей сути, изображать хоббита на самом деле следует без башмаков везде, кроме тех иллюстраций, которые относятся к конкретным эпизодам. Примечание. Письма. Письмо 27. Конец примечания.